Глава 30. 7 декабря. Продолжение. Уносящий нас плод затонуть не может. Он сделан из бревен, которые при любых обстоятельствах будут держаться на воде. Но не разобьют ли его волны? Не перетрутся ли канаты, которыми он связан? Не поглотит ли море горстку потерпевших кораблекрушения, собравшихся на этой скорлупе? Из 28 человек, отплывших на Ченслере из Чарльстона, 10 уже погибло. Осталось, значит, 18. 18 человек на плоту, имеющим футов 40 в длину и 20 в ширину. Вот именно тех, кто остался в живых. Летурнеры, инженер Фолстон, мисс Херби и я — пассажиры. Капитан Роберт Кертис, лейтенант Уолтер, боцман, буфетчик Хобарт, повар-негр Джингстроп, плотник Даулас и 7 матросов — Остин, Оуэн, Уилсон, Ореди, Берке, Санден и Флейпл. Недовольны ли бедствие, ниспослано нам небом за 72 дня с тех пор, как мы покинули берега Америки? Недостаточно ли уже тяжко бремя страданий, возложенное на нас? Даже самые доверчивые не смеют надеяться. Но не надо заглядывать в будущее. Будем думать только о настоящем и отмечать день за днем все эпизоды разыгравшейся драмы. С пассажирами плота читатель уже знаком. Скажем несколько слов о провизии и вещах, оставшихся в их распоряжении. Роберт Кертис мог погрузить на плот только то, что удалось извлечь из камбуза. Большая часть провианта пропала в тот момент, когда опустилась под воду палуба Ченслера. Запасы наши скудны, если принять во внимание, что придется кормить 18 человек, и что пройдет, быть может, много времени, прежде чем мы увидим корабль или землю. Бочонок с сухарями, бочонок с сушеным мясом, маленькая бочка водки, 2 бочки воды — вот и все, что нам удалось спасти. Поэтому необходимо с первого же дня установить рацион. Запасной одежды нет никакой. Несколько парусов будут служить нам одновременно и одеялами, и крышей. Инструменты, принадлежащие плотнику Дауласу, секстан и компас, карта, складные ножи, металлический чайник, жестяная кружка, с которой никогда не расстается старый ирландец Ореди, таковы инструменты и утварь, которыми мы располагаем. Все ящики, стоявшие на палубе в ожидании погрузки на первый плот, затонули, когда судно стало погружаться в море, а пробраться в трюм после этого было невозможно. Положение наше тяжелое, но отчаиваться нет основания. К несчастью, следует опасаться, что с упадком физических сил у многих пропадет и воля к борьбе. К тому же среди нас есть лица с дурными наклонностями. Справиться с ними будет нелегко.